Орлиный нос нависал над глубокой борозкой верхней губы, нижняя, изогнувшись упругим алым лепестком, окаймляла узенькую полоску синеватых зубов. Неужели это ее сын? Еще сегодня в постолах, в полотнянных, крашенных бузиной шароварах, он казался подростком, и вот сразу стал взрослым парнем, хоть жени. И радостно матери, и тревожно. Женится скоро, отделится, и кто еще знает, какую приведет сноху, может, ложку борща на старости лет пожалеет свекрови. «Ну как, мама?» Дмитро, скрипнув сапогами, легко прошелся по хате. И куда девалась его неуклюжесть, где он успел перенять эту гордую молодцеватую походку? Какой же он славный, вылитый Тимофей! Мать следила за каждым движением Дмитра, и все самое обычное для сторонних глаз казалось ей особенным, присущим только ее сыну. Вылитый Тимофей! Только молчалив больно, веселости мало. Да ничего, меж людей пооботрется. Умен, успокаивала она себя. Между тем Дмитро, сняв обновку, переобулся в растоптанные постолы и стал собираться в дорогу. Куда ты, сынок? Поеду в лесок, где чудо было. Дмитро улыбнулся глазами и краешками губ. Удивительно, когда же он мог с опаской слушать басни святого. Так бывает, балагур и сказкой нагонит страху на своих слушателей. Странно было и другое. Как внезапно вспыхнуло чудо, так и затихло. Даже упоминать о нем стало неловко, как неловко было бы запеть весной рождественскую колядку. На все своя пора. «А что ты думаешь там делать?» Дмитро замялся и неохотно ответил. «Кресты собирать, те, что люди понатаскали. Ты в своем уме. На что они тебе?» «Да это не мне. Привезем на погост и на всеночную спалим. Даже ктитор ничего против не имеет». На Подолье молодежь и до сих пор в пасхальную ночь раскладывала большие костры вокруг церкви, сжигая на них старые кладбищенские кресты. А в этом году они собирались жечь кресты, принесенные теми, кого гнала к родничку темнота. Сперва эта темнота сгорела в сердцах, а теперь ей предстояло публично запылать на веселом костре. Глава 13. Село купается в тепле, в солнечных лучах, в медном перезвоне и веселом пении веснянок. По улицам и по протоптанным стежкам через огороды потянулась на площадь, оттуда на погост детвора. Потом парни с девушками, а чуть позже, степенно толкуя о житейском, старшие. Большой погост на пригорке расцветает широкими красочными юбками, и девушки в них, кажется, не идут, а плывут. В руках у каждой платочек с крашенками и писанками. Это подарки тем парням, что приходили к ним зимой на колодку. Колодка — сборище деревенской молодежи в Великий пост. Парни стоят гордо. Каждый знает, подружка сама отыщет. Так уж у них на селе заведено. Девушка, найдя парня, приходившего к ней зимой в гости, трижды при всех целует его, отдает вышитый платочек, и зазорного в этом ничего нет. Молодежь на пригорке начинает готовиться к хороводу. Все берутся за руки или за концы платочков. Живое кольцо блеснуло, как перстень самоцвет, всколыхнулось, и сильный высокий голос запевалы покрыл низкое рокотание толпы. «Чого рано спустошенно, ромен зилля искошенно, ще ей в копице познашенно». Молодыми голосами славит песня неустанный труд и любовь. а из всех улиц еще валит молодежь. То тут, то там девушки застенчиво подходят к парням. Только к моему никто не подходит. Дакия стоит среди женщин своей улицы и с завистью смотрит на чужих сыновей. Мой-то, верно, и не ходил зимой ни к кому. Да разве он пойдет? Мимо проплывает статная высокая девушка в голубой сборчатой юбке. Это Марта, приемная дочь Ворчука. Когда-то давно, в трудный год, вымерла с голоду вся семья бедняка Сафрона Горенко. Осталась в живых лишь маленькая девочка. Ее и взял Ворчук, надеясь, что опухший с голоду младенец недолго протянет, и вся земля Горенко перейдет к приемным родителям. Однако девочка выжила. Горпина Ворчук привязалась к ней, как к родной дочке. А Сафрон хоть и косился на Марту, но выгнать не отважился. Не те времена. Родителей никто не поминал, и Марта долго не знала, что она только приемыш в кулацком доме. Сейчас рядом с Мартой, сияя хромовыми сапогами и встряхивая рыжим пышным чубом, идет Карпо Ворчук. Вот он наклонился к девушке и что-то шепчет, и чуб его вспыхивает пламенем на черном терновом платке Марты. Она отстраняет его и поджимает губы, чтобы не рассмеяться. Карпо, притворяясь обиженным, отходит, переваливаясь на кривых ногах. А Марта подплывает к небольшой группе парней, где стоит Дмитро. Кого же выберет она? Верно, Лефера лавочника. И глазам своим не верит, Дакия. Марта останавливается перед ее сыном. «А вы говорили, никуда не ходил», — толкает Дакию локтем дальняя родственница Дарка. «Вон кого проведал». «Скрытный какой!» Мать не спускает глаз с пары. Марта кланяется Дмитру, и упругие девичьи груди оттягивают красную блузку. «Да еще сможешь ли ты, сынок, девушку поцеловать?» — радостно думает Дакия, любуясь молодой парой, а ухо ловит звонкую молодецкую веснянку, разгулявшуюся как ветер. Парень конфузливо кладет смуглую руку на плечо девушки, но тут же замечает мать, которая даже шею вытянула, следя за ними. Дмитро замер, но не убрал руки с девичьего плеча. Марта тоже глянула в ту сторону и сразу же отвернулась, поняв все. И кто знает, что было бы дальше, если бы из-за церкви не вылетел в этот миг неудержимый стремительный хоровод. Кто-то схватил Марту за рукав, и Дмитро, сделав шага три не в такт, пошел в ритм общей пляски и уже уверенно повел за собой стройную девушку. «Ишь, голодранец, куда полез?» — язвительно зашипела одна из разодетых богачих.